«Да ты что, Форест, по миру нас пустить хочешь? Мы не съедим ни одной креветки до тех пор, пока не начнем получать прибыль». «Ну что ж, по-моему, весьма разумно. Лично я с этим согласен. В один из дней начался дождь и не прекращался целых 2 месяца. Небо обрушило на нас все дожди, какие только есть на свете, кроме разве что дождя со снегом и градом. Дожди шли то мелкие, но все проникающие, то проливные, струи которых казались толстыми, как стволы вековых деревьев. Вода лилась и сверху, и сбоку, а иногда казалось, что она льется не с неба, а с земли. Несмотря на дождь, от нас требовалось продолжать порученную нам дурацкую работу, то есть подниматься по склонам и спускаться с них в поисках макак. И однажды мы их нашли. Должно быть, у макак уже давно был продуман на этот случай план ответных действий, потому что они вели себя так, как бывает, когда шагнешь в муравейник, и муравьи сплошь облепят твою ногу. Наши самолеты не летали из-за плохой погоды, и уже через несколько минут мы вновь оказались в очень тяжелом положении. На этот раз макаки накрыли нас, когда мы были без штанов. Мы переходили рисовые поля, как вдруг со всех сторон по нам открыли огонь. Сразу же раздались крики и стоны, загремели ответные выстрелы. Кто-то скомандовал «Отходи назад!». Я, не раздумывая, взвалил на плечи пулемет и поспешил вместе со всеми к пальмовой рощице, которая могла защитить нас хотя бы от дождя. Мы заняли круговую оборону и начали готовиться к предстоящей долгой ночи, и тут я оглянулся по сторонам в поисках Буббы, но его нигде не оказалось. Кто-то сказал, что видел, как Бубу ранило на рисовом поле. Я чертыхнулся, а сержант Кранц, услышав это, сказал: «Гамп, не вздумай туда идти». Но я плевать хотел на его приказ. Я оставил пулемет, чтобы не таскать лишней тяжести, и понесся туда, где в последний раз видел Бубу. Примерно на половине расстояния я буквально наступил на парня из 2-го взвода, который был тяжело ранен. Он поглядел на меня и протянул ко мне руку, а я... Ну, черт меня подери, что я делаю? Подхватил его на руки и со всех ног помчался обратно. Пули и осколки со свистом рассекали воздух. Я так до сих пор и не понимал, какого черта мы здесь делаем. Играть в футбол — это одно, но это... Зачем все это, я не знаю. Да будь оно все проклято! Я перекинул парня за спину и припустил изо всех сил, моля Бога о том, чтобы не напороться еще на кого-нибудь. Спустился в низину, сбросил парня в безопасном месте, чтобы забрать его на обратном пути, но тут его мозг вывалился на раскисшую черную землю. Затылочная часть черепа была напрочь снесена осколком. Черт возьми! Я опустил безжизненное тело на землю и пошел назад, теперь уже наверняка зная, где искать Бубу, потому что они вдвоем с этим парнем несли ящик с боезапасом. Я шел и говорил: «Буба, все будет хорошо, слышишь? Ведь мы собрались покупать судно и ловить креветок, и вообще мы еще заживем». И я принес Бубу в наше расположение и положил на землю. Когда, справившись с дыханием, я посмотрел на свою форму, то увидел, что вся она залита кровью и чем-то желто-зеленым и липким, вытекающим из раны Бубы. И тут как раз он поднял на меня глаза и сказал: «Не бери в голову, Форест. Лучше скажи, кому все это надо?» Ну а что, черт возьми, я мог ему сказать? Потом Буба попросил: «Форест, сыграй мне на губной гармошке». Я вынул гармошку и заиграл что-то, не помню, что именно. И тут Буба сказал: «Форест, сыграй вниз по Лебединой реке». И я ответил: «Конечно, Буба, слушай». Я продул гармошку и заиграл. И тут вдруг до меня дошло, что вокруг все еще продолжается что-то невообразимое. Все стреляют, и мне ведь со своим пулеметом надо принимать во всем этом участие, а за каким чертом? И я продолжал играть ему песню. Я и не заметил, как кончился дождь, и небо окрасилось в какой-то жуткий розоватый цвет, в котором все окружающие стали напоминать мертвецов. По какой-то непонятной причине макаки прекратили обстрел. с нашей стороны тоже перестали стрелять. Опустившись на колени возле Бубы, я снова и снова играл вниз по Лебединой реке, пока санитар делал ему укол, чтобы облегчить его страдания. Бубба сжал рукой мою ногу, его глаза постепенно тускнели. Казалось, это жуткий розоватый сумрак высасывал из его лица все краски. Бубба пытался что-то сказать, и я, чтобы услышать, наклонился над ним, но так ничего и не разобрал и спросил санитара: «Ты слышал, что он сказал?»